Часть шестая. Сделка. Глава 1. Вы знаете, что такое обозленный Сейванан на расстоянии вытянутой руки? Я вот теперь знаю. И даже Ши, который до этого гордо полз рядом со мной, остановился и ловко юркнул за мою спину. Мол, хозяйка, ты этого мужчину в дом привела, ты его и развлекай. Я в твоей шашне не щупальцем. Эйтаро выглядел странно. Целым, даже вполне здоровым, но странно. Казалось, что то, что произошло несколько часов назад, повернуло какой-то рычаг, И Сейванан императора больше никогда не будет прежним. Пожалуй, единственное, что изменилось, это серьга. Раньше она горела горделивым янтарным светом. Теперь пепел, просто пепел. «Доброе утро, господин Сейванан», — пробормотала я. «Да будут ваши дни долгими, а здоровье...» «Хватит придуриваться». Он произнес это спокойно, даже невозмутимо, совершенно ровным тоном, где не было ни намека на недовольство. Но стоило только взглянуть в желтые глаза, как стало ясно – меня будут бить. Пусть не физически, но от этого не легче. «Где Ичига?» – тут же вспорхнула испуганной птицей мысль. Почему маленькая невинная сестричка сама отбивается от нападок смотрителя императора? И тут же подумала, что, возможно, это к лучшему. Потому что если не приведи плетунья, и Чига принял сторону Эйтаро, то придется отбиваться еще и от старшего брата. Так и стояла, глядя на него из-под лобья и не сдвинувшись с места. Но время шло, никто не спешил спасать деву в беде. Вздохнув, дева, то бишь я, поняла, что надо самой выруливать из ситуации. «Я отвечу на все ваши вопросы, но сейчас главное, что с Шичиро?» «Он под присмотром лекаря», — произнес он, внезапно как-то успокоившись. «Пока ничего не обещают, но состояние стабильное». «Ага, значит, все же волнуется за друга, несмотря на прежний отказ ему помочь». Или это был не отказ? Что, Цуми побери, произошло между Эйтаро и Шичиро? Может быть, там кровавая вражда, а я тут со своим спасением? В коридоре внезапно показалась Юки, и я едва сдержалась, чтобы не кинуться к ней на шею с воплем радости. «Госпожа!» — охнула она. «Вы уже встали? Лекарь сказал, что раньше, чем через 2 дня, и ждать не стоит». Я озадаченно уставилась на нее, потом покосилась на Эйтаро. Неужели я так плохо выгляжу? Но по лицу Сейванана не удалось ничего прочесть. Но Юки все же спасла меня, затараторив, что госпоже нужно немного времени, чтобы принять достойный вид, дабы не оскорблять взор Сейванана. Я поспешно закивала, не став говорить, что Сейванан госпожу наблюдал разной. По моему указанию, Эйтаро проводили в комнату и подали угощение, а меня в мою комнату. Тем не менее, удалось немного выдохнуть. Пока Юки колдовала над моим лицом, удалось кое-что узнать. «Вы вернулись за час до рассвета», — говорила она, ловко закалывая мои волосы изящными канзаши в виде цветков глицинии. «Господин Сейванан, ваш учитель-шаман и вы». «В каком состоянии?» «Вы и учитель без сознания». «Замечательно, восхитительно. Понятно, что Эйтаро не в восторге. Ему пришлось тащить 2 тела». «Все, наверное, удивились», — пробормотала я. «Ну, вы выражаетесь как настоящая придворная дама», — хихикнула Юки. «Ну да, так бы, конечно, хотелось сказать, что покрепче. Но я же дама». «Реакция Ичига?» – коротко спросила я, прикидывая, надо ли сразу выходить в гостиную с щитом Или же все обойдется?» «Сразу потерял дар речи», — шепотом сдала наследника клана Юки. Но тут же раздал команды, нашел лекаря, выделил комнаты господину Сейванену. Да уж, есть от чего потерять дар речи. Он, конечно, понимал, что сестра полезла в очередную авантюру, но что она за собой притянет двух мужчин, один из которых смотритель императора, вряд ли. Господин управляющий о чем-то с ним долго говорил, снова зашептала Юки. Видимо, убеждал, что не надо рубить с плеча. Я промычала нечто между «да, он прав» и «все равно Ичига не смолчит». Потом пришла Изуми, тоже о чем-то с ним долго говорила. «Изуми, с ней тоже надо поговорить». В дверь постучали. Я немного напряглась, быстро оглядев себя. «Так, все хорошо. Фиолетовое кимоно, расшитое серебристыми журавлями. Прическа, канзаши с цветами, родовой перстень, кайкен за поясом. Сама невинность и красота». «Войдите!» — крикнула я. В дверном проеме показалась Харука. «Фух, это хорошо!» «Аска!» — зарычала она и кинулась вперед. Но я уже была в курсе, как подруга выражает радость, поэтому быстро отпрыгнула в сторону, уклонившись от вытянутых рук, так и мечтавших сцепиться у меня на шее. «Харука, я тебя тоже рада видеть, правда-правда!» «Я тебя прибью!» — мрачно сказала она, продолжая надвигаться. Пришлось бочком по стенке обогнуть Юки и спрятаться за ней. «Харука, мы обязательно обнимемся, только дай я сначала немного разберусь с гостями!» Она прищурилась и зашипела. «Ты совсем сдурела притащить сюда Сейванена?» «Он сам притащился и меня притащил», — не растерялась я. «Согласись, невежливо как-то выгонять человека и...» «А-а-а!» Подпрыгнув, уходя от взметнувшегося перед носом кулака подруги, я рванула в коридор гордой семенящей походкой, которую позволяло кимоно. «Не уйдешь!» — рявкнула Харука и кинулась следом. В комнате царила тишина. Иногда она нарушалась только легким стуком от поставленного на стол блюдца для чая. Итару мрачно смотрел на меня. Ему не нравился наш разговор, не нравился Ичига, не нравилась я. И сервиз, выполненный одним из лучших мастеров эпохи Гэдо, господином Акашита, тоже не нравился. Ичига, надо отдать ему должное, ни словом, ни взглядом не попытался выразить все, что обо мне думает. Я прекрасно понимала, что все разборки отправлены на потом. Сейчас условный враг Эйтаро, и надо сделать так, чтобы мы вышли победителями. Но он при этом не затаил зла. Мстительный Сейванен — это то, чего только мне не хватает в наборе с полуживым шаманом, облизывающимся на земле женихом, угробленными шахтами и затаившимися богами. От последних я тоже не ожидала ничего хорошего. То есть, поняв, что не получится словами, «Вы наследница клана», он сделал особое ударение на этих словах, решили действовать. «Я уже сказала, какие преследовала цели», спокойно ответила я, вместо того, чтобы огрызнуться. Удержала блюдце, элегантно отведя мизинец в сторону, вместо того, чтобы выплеснуть чай прямо в эту нечеловечески красивую физиономию Эйтаро. Кстати, о физиономии. С ней и правда что-то не так. Не буду скрывать, он и раньше был весьма хорош собой. Дамы в Шейхоне, поди втайне, мечтали о прекрасном Сейванене. Но сейчас появилось нечто необъяснимое. Словно кто-то божественной рукой решил подправить черты лица. И этой же рукой вложил ему в грудь вместо сердца кусок льда. Ну и досыпал дрянного характера сверху. А учитывая, что характер и до этого был не мед. То есть совершенно не боялась погибнуть и что задуманное не сработает? Спросил он, чуть прищурив глаза. В какой-то момент мне показалось, что они – пылающее янтарное пламя, залившее и зрачок, и белок. Вроде бы и не видно, а чувствуешь, что оно есть. Странное, жуткое, необъяснимое. «Опасалась», – нашла я подходящее слово, стараясь не смотреть на Ичига. «Я не могла оставить Шичиро погибать». Повисла тишина. «Вот так. Только так. Никаких попыток уколоть, никаких косых взглядов. Решай сам, Сейванен, что для тебя лучше. Я своих людей не бросаю в беде». «Кажется, вы не очень хорошо слушали своего учителя, Аска», — произнес Эйтаро. Кожа начала гореть от его взгляда. Янтарное пламя жгло, проникало прямо внутрь, сливалось с кровью. «Сомневаюсь, что Шичиро не говорил, что такая привязка обычно губит обоих». «Не говорил, не обсуждали, просто не до этого было. Ситуаций критичных не возникало, вот и все». Я поняла, что начинаю потихоньку злиться. Нерациональный гнев выталкивает страх перед подчиненным самого императора. «Если бы я сидела сложа руки, господин Сейванен, Шичиро бы погиб. До этого он спас мою жизнь». «И мою», — мягко вклинился Ичига и положил свою руку поверх моей, словно давая понять, что следует успокоиться. «Поэтому мы приносим вам извинения от нашего дома, господин Эйтаро, и готовы выплатить компенсацию за доставленные неудобства». Я чуть не потеряла дар речи. «Неудобства?» «С другой стороны, мой мудрый брат явно знал, что делал. Если проблемы можно решить при помощи денег, то это не проблемы, это расходы». Итара перевел взгляд на него. «По лицу ничего не прочесть. С таким можно спокойно продолжить пить чай и тут же перерезать собеседнику горло. Надеюсь, господин Ичига, вы понимаете, что следующая такая выходка может стоить вашей сестре жизни, а клану с трудом восстановленного положения». Ичига выдержал его взгляд достойно, не отведя глаз. «Понимаю, господин Сейванен, этот вопрос будет решен». Я молчала. Все разборки с братом потом. Сейчас куда важнее найти общий язык с Эйтаро, постараться сделать так, чтобы никто никого не убил, выпроводить его во свояси и... Что дальше, я пока слабо представляла. Выходить Шичиро, подать прошение императору на уничтожение шахт, потом самоуничтожение. Дальше Эйтаро говорил с Ичига, видимо, решив на меня не тратить свое время. И, признаюсь честно, я была ему искренне благодарна, потому что чувствовать, как тебя прожигают взглядом, ощущение еще то. К тому же я толком не отошла от ночного приключения, в мыслях до сих пор бардак. В какой-то момент Ичига попросил меня покинуть комнату. Я, стараясь, чтобы это не выглядело как бегство, встала, поклонилась, еще раз поблагодарила Эйтаро за все и вышла. И только отойдя на приличное расстояние, прислонилась спиной к стене и шумно выдохнула. Как говорится, в этот раз не побили. Хотя были все шансы. Брат явно утрясает вопросы компенсации. Правда, интуиция подсказывала, что Эйтаро ничего не возьмет. Почему? Цуми его знает, но вот чувствовала и все. «Но как?» — шепотом спросила высунувшаяся из-за угла Харука. «Я цела, дом тоже цел», — ответила ей. «Значит, есть надежда, что все будет хорошо». Ичига на себя взял роль миротворца. Харука покосилась в сторону гостиной, но вдруг серьезно посмотрела на меня. «У него получится. И это... Не делай такого больше, он за тебя переживал». Я оторопела. Харука отметила, что Ичига волновался. С ее отношением к нему это что-то новенькое. Но тут же мотнула головой. «Пошли пока ко мне, лучше сейчас не показываться на глаза Эйтаро». «Пошли», — согласилась она. Я уже развернулась, чтобы подняться в комнату, как внезапно поняла, что упускала все это время. «Харука, а где учитель Коджи?» «Аска, его нигде не видели со вчерашней ночи.